Ребята, впрочем, оказались нормальным характером, на свои проигрыши не злились, каждый раз с изумлением убеждаясь, что этот рыхлый, начавший полнеть длинноволосый пидер, в очередной раз их обставил. Они решили использовать время вынужденного совместного пребывания для повышения квалификации, и после каждой сыгранной раздачи требовали, чтобы Михаил им объяснил, где они ошиблись. «У меня железный семерик был. Ничего не понимаю, куда одна взятка уплыла?» — говорил Громила с нежным именем Велик, произведенным от Савелия. «Я сколько раз тебе говорил, если вестующий играет в темную, значит, он хочет скрыть расклад. Стало быть, какая-то масть лежит на разных руках не поровну, а может, и не одна. Зачем же ты ходишь с туза от длинной масти, не проверив предварительно расклад? Ты должен был пойти с маленькой», — терпеливо объяснял Черкасов. «Твой туз сразу же налетел на моего козыря. Вот тебе и взятка». «Ну почему я все время без веста остаюсь?» — удивлялся второй охранник, ростом пониже, но более накачанный, по прозвищу Фил. «А зачем ты вестуешь, имея на руках вторую даму в козырях? Ты должен помнить, что игрок, делая заявку, закладывается на то, что на одних руках лежит третья дама. Если у него пять козырей, то он считает это как четыре взятки, а не как пять, поэтому один козырь уйдет на третью даму. Ты же видишь, что дама у тебя не третья, а вторая. Стало быть, играющий возьмет на козырях все пять взяток. Ну и пасуй, не лезь на рожон. Преферансиста жадность губит». В таких импровизированных занятиях на курсах молодого преферансиста дни проходили быстро и нескучно. Правда, прерываться приходилось, когда приезжал Коротков. Сегодня Юрий явился ближе к вечеру, когда теплая компания собиралась садиться за ужин. «Поешьте с нами», — гостеприимно предложил Черкасов. Вечно голодный Коротков с завистью принюхался к запаху жареной курицы с чесноком и специями, но от еды отказался. «Михаил Ефимович, какой у вас распорядок уборки квартиры?» — спросил он. «В каком смысле?» — растерялся Черкасов. «Да в самом прямом. Как часто вы устраиваете генеральную уборку? Моете полы, окна и так далее?» «Это из-за блокнота. Думаете, я должен был его найти, если не сам спрятал?» «Михаил Ефимович, не нужно догадок, ладно? Отвечайте на вопрос, пожалуйста». «Окна я мою два раза в год, весной и ранней осенью. А полы?» «У меня всюду линолеум, кроме комнаты. Я его мою примерно 2-3 раза в неделю». «Понятно. А в комнате?» «Господи, я не понимаю, какое это имеет значение?» «Михаил Ефимович, мы же договорились, что вы будете отвечать на мои вопросы, а не задавать мне свои». «В комнате у меня ковер. Я его чищу пылесосом где-то раз в месяц. И зимой, когда снег выпадет, выношу на улицу и выбиваю». «А пол?» «Когда снимаю ковер, пол мою во всей комнате, а в другое время только открытые участки. Чтобы снять ковер, надо мебель двигать». «Значит, пол под ковром вы моете один раз в год?» «Совершенно верно». «Когда вы это делали в последний раз?» «Когда?» Черкасов задумался. «В начале декабря, пожалуй. Да, еще Олег был жив, точно. Он помогал мне сдвинуть мебель и свернуть ковер. Поточнее, можете вспомнить?» «Надо посмотреть календарь. Это могло быть только в субботу или в воскресенье». «Хорошо, Михаил Ефимович, с этим пока все. Скажите, вам часто приходится бывать на стройках?» «На стройках?» — неподдельно удивился Черкасов. «Нет. Что мне там делать?» «Значит, специально вы там не бываете?» «Нет». «А мимо проходить случалось?» «Наверное». Он пожал плечами. «Я как-то внимания не обращаю на это. Иду себе и иду». Коротков вытащил список Коли Силуянова, разложил на столе карту Москвы и начал подробно выспрашивать Черкасова обо всех его передвижениях за последние несколько месяцев. Времени это заняло много. Упоительный запах курицы с чесноком стал заметно слабее. Видно, еда остыла, а может, ее уже и не осталось. Всего строек, на которых в интересующие сыщиков время использовался бетон той самой редкой марки, было 4, включая мечту. И если верить словам Михаила Черкасова, Ни на одной из них он не был и даже близко не проходил. Если Черкасов лгал, то нужно было скрупулезно обследовать местность вокруг этих четырех объектов в поисках места, где он держал похищенных юношей. Если же он говорил правду, то нужно было понять, каким образом грязь с одной из этих строек попала в его квартиру. И хорошо было бы при этом решить, верить Черкасову или все-таки не верить.